и пусть он захватит с собой лассо, да поскорее». «Хорошо». Квинни поднялась, Мэри проводила ее. К вечеру возвратился Стоунхорн. Он увидел, что в доме стало чище и уютнее. Квинни успела набрать ягод, и кроме супа из костей фазана напекла лепешек. Отца не было дома, он ушел раньше, чем Квинни вернулась от бутов. «Отец торчит у своих старых братьев, пропивает аренду. Я его видел. Впрочем, не волнуйся, если сегодня ночью опять будет весело. Он придет пьяный, это ясно. Но я его не пущу в дом. Может проспаться на лугу». Квинни сжалась. «Был я в совете племени у Дэйва, который ведает экономикой. Насколько индеец может чем-нибудь ведать? Над ним Хаверман. Дэйв сказал мне, что не может быть и речи о возвращении земли. Старик Кинг пьяница, а я преступник. Долго теперь меня совет племени не увидит». «За какое время твой отец получил деньги?» — робко спросила Квинни, потрясенная тем, что услышала. «Заплачено до конца декабря, то есть $80, и все пропито, включая ренту. Так что у нас могут быть неприятности. Счастье еще, что отец мод, а контрабандное дерьмо стоит дорого. У него скоро не будет денег. Джо, я боюсь за тебя». «За меня тебе не нужно бояться. А вот то немногое, что мы имеем, в ближайшие недели пропадет не за грош. Ведь когда отец напьется, он крушит все вдребезги. Ты, наверное, боишься отца. Если он хоть раз дотронется до тебя, я не стану с ним церемониться». Квинни не собиралась ныть. «Стоунхорн, я хочу рассказать тебе, где я сегодня была», — решительно сказала она. «Где?» «У Мэри Бут». И Квинни слово в слово без прикрас передала весь разговор. Она опасалась гнева Джо, но и не хотела ни в чем покривить душой. Он шлепнул себя руками по ляжкам и расхохотался. «Мэри, разумеется, я согласен быть у нее ковбоем. Буду ловить ей телят. Это решительная женщина. Она однажды даже спрятала меня от полиции на один день», — добавил он, делая серьезное лицо под укоризненным взглядом жены. И Квинни вдруг поняла, что этот бродяга Джо Кинг не искал женщин, пока не встретил ее Квинни Халкет. Она ничего не сказала. Ночью Квинни еще не спала, когда в тишине послышались шаги и сопение пьяного. Стоунхорн запер дом изнутри. Когда отец догадался об этом, он с такой яростью нажал на дверь, что выломал несколько досок и ввалился в дом. Сын спрыгнул с постели, схватил совершенно пьяного, озадаченного неожиданным результатом своих усилий отца и вытащил обратно на луг. Он швырнул ему пару одеял и возвратился к жене. На этом все кончилось. Пьяному показалось, что одеяло — это и есть его постель. Он завернулся в них и захрапел. Всю ночь, так и не сомкнув глаз, Квинни пролежала, прижавшись к своему мужу. Наконец наступил рассвет. Около дома на лугу сидел отец. Он вытащил из кармана маленькую бутылку водки. Это он оставил на завтрак. Стоунхорн подошел к нему. «Тебе не стыдно с раннего утра лакать это дерьмо? Заткни глотку!» Едва выпив, старый Кинг всегда становился дрочливым. Он выкинул пустую бутылку в траву и набросился на сына. Тут, на лугу, Стоунхорну было где развернуться, и он быстро нокаутировал старого Кинга, потом втащил его в дом и уложил на постель. «Ну, больше он теперь ничего не натворит. Я пойду к Мэри. Думаю, что мы сможем пасти наших коней не только тут, но и на той стороне, в табуне». «Хорошо». нерешительно ответила Квинни.